Глава 7. Соглашение. Савичев проснулся от резкой боли в запястье и понял, что совершенно не ощущает правой руки. Он открыл глаза и увидел себя словно со стороны, скорчившимся в совершенно невероятной позе, с дико вывернутой даже для его тренированных гибких мышц и сухожилий рукой. Она была снова прикована к батарее. «Чертовщина какая-то», — пробормотал Савичев. Неужели все это было лишь сном? Сквозь жалюзи пробивались какие-то вязкие сгустки хрупкого серого света. Утренний противоестественный кошмар, поймал себя на мысли Алексей. Как это может быть хрупким и вязким одновременно? Такие красивые сны, сказал он громким неестественным голосом, совершенно без выражения. Че, хоккеист, переквалифицируешься в клоуны? — спросил вчерашний охранник из прихожей, входя в комнату. — А что такое? — Да ты лучше взгляди на себя, — сказал Амбал, отсоединяя наручники от батареи. — Только смотри у меня, без фокусов чтобы. А то не хотелось бы тебя портить. Тебе и так, видно, не слабо досталось. Савичев подошел к зеркалу и так и застыл вне себя от изумления. Все его лицо было размалевано в различные цвета спектра. Губы накрашены черной помадой и обведены серым полутоном. Лоб в ярко-оранжевых разводах, кончик носа закрашен темно-красным и усеян черными точками, а ноздри обведены зеленым. На шее, сплошь в кровоподтеках и синяках, очевидно от укусов или поцелуев высшей степени интенсивности, был искусно вырисован косой шрам, как от бритвы. Щеки и подбородок были густо набелены, а грудь и плечи испещрены черными полосами до самого низа живота, перемешку с глубокими царапинами, некоторые из которых до сих пор кровоточили. О, Господи! Савичев развернулся к зеркалу спиной и с трудом повернул затекшую шею, чтобы увидеть себя со спины. Так и есть. Спина представляла собой некое подобие танкодрома во время дождя. Ты, похоже, ей понравился. Деликатно ухмыльнулся охранник. Хорошенькие сны, проворчал Савичев в полушоковом состоянии, разглядывая себя сначала в зеркале, а потом и непосредственно. «Мне хоть можно ванну принять или так и ходить, как иракес на тропе войны?» «Да чего ж нельзя, можно?» — ответил тот. «Только сначала поешь, а то мне влетит, что ты у меня тут некормленный сидишь». Савичев вспомнил вчерашнее видение в аду, совершенно бессмысленное и лишнее в его размеренной, напряженной и прагматичной жизни. И вздрогнул, подумав, что вот оно, прежнее его существование уходит за взмахом ресниц той. «У нее не все дома, что ли?» — резко оборвал собственные мысли Алексей. «Зачем ему все эти неврастенические загоны?» «У Юльки-то?» — откликнулся Амбал, тыча пальцем в принесенный им поднос едой. «А чего у нее все дома будут, сам подумай. Отец умер от передозняка, мать шизофреничка, в психушке сидит. Так что ей вовсе не с чего быть в норме». «А что же она у Воронина делает?» — спросил Савичев, пережевывая пищу. «Он ее дядя. Ее мать — это его сестра», — охотно откликнулся охранник. «И вообще, Леха, я не знаю, что ты ерепенишься. С тобою хотят заключить взаимовыгодный контракт, а ты встаешь в позу и выдаешь что-то типа «В гробу я видал ваш миллион долларов». «Тебе-то откуда знать?» — довольно нелюбезно проворчал Савичев. «Я тебе дело говорю», — разглагольствовал охранник. «Нечего тебе делать в этом задрипанном кристалле. Он же без тебя ничего не стоит. А какой смысл тянуть в гору воз в одиночку? Тем более, что ни к чему хорошему это не приведет». «Что-то вы разоткровенничались, братцы», — прозвучал знакомый бархатный голос, и в комнату неслышными кошачьими шагами вошел Воронин. «Ну и разукрасился же ты, голубь», — продолжал Воронин, обращаясь уже конкретно к Савичеву. «Прямо Гойко Митич в фильме «След сокола», знаешь ли». «А, любезный господин Воронин!» — насмешливо приветствовал его Савичев. «Ну как, будете завтра выигрывать у Кристалла? Или он вам без Гойко Митича, как вы выразились, не по зубам?» «Ну, конечно!» — развел руками Воронин, усаживаясь в кресло возле поглощающего завтрак Алексея. «Разумеется!» «Это моя племянница Юлия научила вас такой непочтительности к старшим?» «Узнаю». «И не только этому», — отпарировал хоккеист, швыряя тарелку в угол. Оно, конечно, Юля, девушка красивая. Но зачем же посуду бить, Алексей Иванович?» — покачал головой Вадим Николаевич. «Впрочем, это не суть важно. Я надеюсь, у вас было время подумать над моим предложением. А то господин Барнетт вот-вот подъедет сюда подписывать контракт». Савичев молчал. «Если вы не идете навстречу моим настоятельным просьбам, то, быть может, мнение другого человека не оставит вас равнодушным. Самсонов, принеси кассету». Воронин вставил видеокассету в видеомагнитофон и нажал кнопку. Руки Савичева, лежащие на закусочном столике с колесиками, дрогнули. И тот упал с грохотом и звоном, усеяв пол осколками тарелок и бокалов. На экране телевизора Алексей увидел хрупкую миловидную женщину лет 43, которую деликатно, но очень крепко и надежно держали под руки Нагиев и Башков. Эта женщина была его мать. «Алеша, мне велели обратиться к тебе», — сказала она почти спокойно. Лишь дрожащие губы выдавали то смятение и страх, что владели ею безраздельно. «Так вот, я сегодня приехала в ваш город. Меня привезли из Питера люди господина Воронина. Очень любезные господа. А встретили меня тут господа еще более любезные и предупредительные. Алеша, я прошу тебя, выполни все их требования. Пойми, не на этом плюгавом негодяе Воронине и его шайке тактичных головорезов сошелся клином свет белый. За ними стоит еще кто-то. Большие деньги, большая кровь. Я понимаю, что это нехорошо перед командой, особенно после того, что сегодня услышала по телевизору про Смолинцева. Он ранен, бедный. Если на тебе хотят нажить деньги, родной, прости, что я тебе так говорю. Но не стоят эти деньги крови твоей и моей, как пролили они уже кровь Макса. Достаточно, сказал за кадром голос Воронина. Выключайте камеру. Благодарю вас, Анна Сергеевна. Я думаю, в самом скором времени вы увидите вашего сына. На этих словах президент хоккейного клуба «Сатурн» отключил запись. «Какая же ты сука, Воронин!» Бесцветным, совершенно без выражения голосом проговорил Савичев. «Хорошо. Я не стану играть за кристалл. Обо всем остальном мы поговорим, когда я увижу вот здесь мою мать». «Я здесь, Алеша», — сказала Анна Сергеевна и вошла в комнату. «Мама!» — изумленно воскликнул он. «Что это с тобой такое?» — спросила она, осторожно обнимая сына. «А это?» — начал было Воронин. Но Савичев вскочил и буквально рявкнул на него. «Воронин, дай поговорить с ней наедине, а? И этого своего!» Алексей махнул на охранника, собирающего осколки переколоченной посуды. «Забирай!» Вадим Николаевич как-то странно посмотрел на Анну Сергеевну, и она ответила ему коротким взмахом густых и длинных ресниц. «Хорошо. Я вернусь через полчаса», — произнес он и вышел вместе с охранником. «Где они нашли тебя, мама?» — спросил Савичев, тщетно пытаясь стереть с лица Юлину нательную живопись. Анна Сергеевна присела на краешек кресла и осторожно глянула на сына. «В петербургском аэропорту. Прямо с трапа сняли. Вежливо так, под ручки. Что говорили?» «Сказали, что, дескать, у вас замечательный сын, Анна Сергеевна, даже чересчур. Но свои таланты он тратит не там, где надо. Поэтому посодействуйте наставить его на путь истины». Ну и проехались до Тарасова. «А тебе известно, что тут творится?» «Воронин все детально рассказывал», — брезгливо проговорила Анна Сергеевна. «Очень сожалел, паразит, что все так вышло со Смолинцевым». «Это все Наташка», — с горечью сказал Савичев. «Я не знаю, что и думать. Не скажу, виновата она или нет, но что у нас с ней все кончено, это точно. Это из-за нее, Макса». «Ты несправедлив, Леша», — мягко сказала мать. «Она хотела как лучше. Ведь Воронин рассчитывал, что она позовет только тебя, когда вы были на базе. А она вызвала Смолинцева вместе с тобой, потому что думала, что вдвоем...» «А ничего лучшего она придумать не могла?» — отрезал Савичев. подставлять Макса. Я не знаю, но... Что «ну»? — произнесла Анна Сергеевна. Вот видишь, ты и сейчас затрудняешься подобрать альтернативу ее действиям. А теперь представь, в каком состоянии была тогда она. Может быть, — пробормотал Савичев. Но что же мне делать? Я не вижу ничего страшного для тебя, — сказала Анна Сергеевна. Ну, устроят тебе побег за океан, а там уже объявишься и подпишешь контракт. То есть контракт стоит подписывать лишь на месте, уже в Чикаго, — медленно процедил Савичев. Она смутилась. Не знаю, я не юрист. Но ты и без того собираешься после окончания этого сезона в НХЛ, так что месяцем раньше, месяцем позже. Да нет, все не так, — вымученно улыбнулся он. Я закончил бы сезон, заключил контракт, и клуб получил бы за меня немалые деньги. Да и я сам в накладе бы не остался. А так, Барнетт, конечно, заплатит, если он действительно полномочный представитель Чикаго Блэкхоукс. Но зеленые прикарманят Воронин с компанией. Или еще кто там. «Они схватили нас за горло», — коротко произнесла Анна Сергеевна. «Они очень опасны. И я не поручусь за нашу жизнь, если ты будешь упрямиться. Если ты так говоришь, я выполню их условия», — сдержанно проговорил Савичев, не глядя на мать. «Ну вот», — выдохнула она с облегчением, усилившим стальной блеск в глазах Алексея. «Но только после окончания полуфинальной серии», — резко добавил он. Она взглянула на сына в упор. «Это твое дело», — наконец промолвила Анна Сергеевна, сцепляя и расцепляя пальцы. «А кто это тебя так разукрасил?» «А, это Юля, племянница Воронина», — экспансивно откликнулся Савичев. «Племянница?» — подозрительно спросила она. «Что-то не помню я у Воронина племянниц». Помнится, была у него единственная сестра, да и та, соответственно, в психушке, — докончил Савичев. Вот именно. Да и этой, судя по всему, пора бы. Мама, — резко перебил ее Алексей. В этот момент дверь отворилась, и вошли Воронин, Юля с кофейником и чашками, и Барнетт, отягощенный внушительной кожаной папкой, которой он обмахивался словно веером, пыхтя и отдуваясь, хотя жарко не было. При виде девушки Анна Сергеевна вздрогнула и побледнела. «О, Господи!» – прошептала она. «Ведь Иван говорил, что она умерла». «Ну что, договорились до чего-нибудь?» – участливо спросил Воронин. А американец изумленно посмотрел на разукрашенного хоккеиста и сконфуженно хмыкнул. «Все в порядке, господин Воронин», – холодно ответила Анна Сергеевна. «В общем, так», – сказал Савич. «Я остаюсь в городе до конца полуфинальной серии. Моя мать находится при мне. После 3 апреля я влетаю в Чикаго вместе с господином Райаном Барнеттом. И только в США подписываю контракт. Кому пойдут деньги, меня не интересует, потому что я вынужден проявлять в этом вопросе минимум интереса. Если Кристалл все-таки обыграет без меня и Смолинцева ваш несчастный Сатурн, прошу меня не увечить и не убивать. Я все сказал». Этот внушительный монолог был произнесен тоном настолько властным, уверенным и в то же время сдержанно насмешливым, что Воронин взглянул на молодого человека с невольным уважением и симпатией. «А засим, уж откровенно издеваясь, проговорил Алексей, — я изволю принять ванну».